Так что штурмовики действовали более решительно, даже если по длительности стрельбы оказывалось, что СУ все-таки ленточная. Правда, немцы тут умудрялись удивить. На части СУ стояли смешанные стволы, два нижних, с ленточным питанием, два верхних, с кассетным. Ленточными они нащупывали самолет, и, когда тот попадал в круг рассеивания, давали залп уже из всех четырех стволов, чтобы увеличить вероятность поражения самолета. Но мы это узнали почти сразу, по мере накопления отчетов летчиков и получения первых трофеев. Так что пилоты, ошибочно приняв ленточную СУ за кассетную, порой выигрывали бой только за счет уверенности, что вот сейчас зенитка прекратит огонь, соответственно, можно прицелиться получше, да и руки меньше дрожат, и попадали. За первый день мы забили более 20 СУ при потере 4 штурмовиков, и у немцев перестало хватать зениток на весь фронт. Так-то в двух дивизиях у них было 80 бронированных СУ и столько же буксируемых, как раз перекрыть весь фронт, по две зенитки на километр, ну, если бы все они вышли к линии фронта. Но все буксируемые были еще с кассетным питанием, поэтому они гибли еще быстрее бронированных. Незащищенным броней расчетом было достаточно взрыва где-то рядом, особенно если они еще не успели окопаться. Через эти-то прорехи в ПВО штурмовики на следующий день и начали протискиваться в немецкий тыл, гоняя транспортные и войсковые колонны, расчищая путь до ИРГ на БМП. Попутно возникала и новая тактика. Как водится, ее нащупали случайно, но отследили этот момент, обдумали, и уже осмысленно стали отлаживать новую технологию. Начиналось все утром 28-го. Мы проводили очередную операцию по проталкиванию взвода на 3 БМП вглубь немецкого фронта. Выкатив 7 танков на прямую наводку, мы подавили разведанные ночью через тепловизор огневые точки, а также необнаруженные точки, что открыли огонь, когда другая группа из 5 танков пошла вперед, имитируя атаку. Сверху на немцев навалилось еще и 4 штурмовика. Под этим прикрытием 3 БМП скользнули по лощинке на восток, переправились через ручей и рванули в немецкий тыл болотистой низинкой, где из-за высоких грунтовых вод не оборудуешь никаких окопов, а до ближайших возвышенностей – более 700 метров, так что попасть в довольно быстро движущуюся цель уже проблематично. Сверху их прикрывала другая четверка штурмовиков. Немцы, как и мы, строили эшелонированную оборону, поэтому в глубине тоже могли быть противотанковые огневые точки, опасные для наших БМП. Но сначала группе везло, подвернувшаяся 37-ка была раздавлена гусеницами вместе с расчетом, бронетранспортер был подорван, а группа стала доворачивать на север, чтобы оседлать дорогу и устроить на ней засаду. Но тут истребитель-разведчик обнаружил выдвижение ей на перерез колонны из 5 танков и 3 ганамагов, причем они явно шли по нашу душу, по неудобьям, ограниченно проходимым для их тяжелой бронетехники с узкими гусеницами, зато аккуратно перерез нашей группе. Отворачивать с маршрута было нельзя, восточнее находилась боевая часть размером чуть ли не с батальон, могут зажать. Поэтому только что ушедшие штурмовики были развернуты обратно, в утренней дымке они по наводке истребителя отыскали охотников и как следует их проштурмовали, на поле остались гореть все 8 единиц бронетехники. Для четверки штурмовиков такие мелкие колонны, да без прикрытия даже крупнокалиберными пулеметами, были на один зубок. Но тут, казалось, вокруг группы зашевелилась вся земля, истребитель-разведчик докладывал уже о 5 колоннах и группах, направлявшихся в зону действия ДРГ. Глава 4. После 2 минут размышлений над картой командир группы указал штурмовикам новую цель, а сам изменил направление движения, чтобы встретить еще одну колонну в засаде. По пути группа перемахнула через водораздельчик между двумя речками, заодно смахнув с возвышенности немецкий наблюдательный пост. Наши пехотинцы даже не выходили из машин, а откинули верхние люки транспортного отделения и задавили немцев огнем. Единственный выстрел из ФРПГ прошел мимо. Но, видимо, при этом группа попалась на глаза другому посту. Если бы сразу после возвышенности они не свернули на север, их бы накрыл огонь гаубичной батареи. А так снаряды пропахали соседнюю ложбинку в полукилометре от них. Группа же разворачивалась на выходе из своего оврага. 3 БМП выстроились у самого выхода, и их экипажи накидывали на них маскировочные сети, траву и кусты, хотя за кустами их и так было почти не видно. А 6 групп по 3 бойца тащили СПГ на склоны. Все уже привыкли брать в выходы по паре дополнительных труб. Первые 2 залпа давали самый большой эффект, пока немцы еще спокойно и не начали маневрировать, и чем больше в залпах будет кумулятивных снарядов, тем лучше. Вышло очень неплохо. Появившаяся через 7 минут танковая колонна в первую минуту потеряла 6 танков, при стрельбе из 9 стволов их не спасли даже бортовые экраны, хотя зачастую кумулятивная струя настолько рассеивалась в образуемой ими перед броней воздушной прослойке, что та если и пробивалась, то совсем уж брызгами, и надо было быть очень везучим стрелком, чтобы они хотя бы ранили кого-нибудь из экипажа. Все-таки для таких толстых преград был маловат калибр, и увеличивать раскрытие кумулятивной воронки, чтобы создавать не струю, а более устойчивое на больших дистанциях ударное ядро, было нельзя, слишком мало металла окажется. В этом ядре, наши же сделав по 2 выстрела, быстро нырнули за склоны оврага, избавив себя от настильного огня танковых пушек, и уже неслись вглубь оврага, чтобы скрыться за его поворотом, куда заворачивали и БМП. Там, погрузившись за 2 минуты в машины, группа в быстром темпе пошла обратным маршрутом, а над остатками танковой колонны уже заходили 2 четверки штурмовиков, вызванные для такого дела на подмогу, так как 1-я четверка, что поддерживала группу ранее, уже возвращалась на аэродром, чтобы пополнить боекомплект, заправиться и сменить экипаж. Но до этого она смогла проштурмовать пехотную колонну, которую ей указал командир группы, поэтому путь на север был временно свободен. Надо было пользоваться возможностью, пока немцы не закупорили прореху. Правда, немного пришлось повилять, когда очень близко стали падать гаубичные снаряды, видимо, их снова засекли с одного из постов, но выискивать его было некогда. На ДРГ заходили с разных сторон еще 7 немецких подразделений, причем 3 из них с танками. С одной стороны, дело начинало пахнуть керосином, дальше могли оказаться еще какие-то немецкие части, и группа окажется в конце концов зажатой в какой-нибудь низинке, откуда уже не будет свободного выхода. С другой стороны, в воздух уже поднимались еще 6 штурмовых четверок, так что была возможность ускользнуть по балкам и оврагам, если те помогут расчистить путь. Чтобы группа не шла вслепую, командование выделило еще 3 истребителя, которые теперь висели сверху и докладывали командиру группы о передвижениях немцев. Снова пришлось менять направление и перескакивать через водораздел, по старой балке ДРГ вышло бы как раз на танковую засаду. Но на новом направлении не было поддержки штурмовиков, те сцепились с батареей буксируемых зениток, что шла на запад, но была перенаправлена немцами, чтобы перекрыть пути отхода нашей ДРГ, не любили немцы наши группы, шнырявшие в их тылах, и правильно делали, пока они охотились за этой ДРГ, другая, которую протолкнули в немецкий тыл 5 километрами севернее по той же технологии, зашла в тыл пехотной роте, что преградило пути первой ДРГ, и смяло ее мощным ударом, сначала из всех орудийных, гранатометных и пулеметных стволов, а затем атакой автоматчиками. Удар по центру разметал немецкую роту, но наши не стали добивать остатки, было не до них, просто прошли дальше, и через 15 минут группы соединились. Теперь они были уже более существенной силой, а тут и куратор направления заинтересовался всей этой суетой, поэтому на аэродромах прогревали двигатели уже 20 штурмовиков. Охота на живца давала неожиданно богатые плоды, раздергать немецкие тылы такими группами было бы заманчиво. Так что по уже пробитым ранее коридорам вглубь немецкой обороны пошли новые маневренные группы. Чтобы увеличить их поток, мы даже раззинковали уже подавленную предыдущими прорывами немецкую оборону. Вместо очередного прорыва в немецкие тылы, группа из 6 БМП завернула на север и пошла сворачивать немецкую оборону. Одновременного удара с фронта, с фланга и с воздуха немцы не выдержали и начали уходить по окопам и буеракам на север, так что уже через 15 минут был образован безопасный проход шириной 0,5 километра, и он продолжал расширяться. Такие же действия выполнялись и по направлению на юг. Ну, тут уж было бы грешно не просунуть в прореху и танковые подразделения. Впереди все равно шла мотопехота, которая стала отжимать подразделения немцев, заодно создавая безопасную отто-зону. Маневренные и почти везде проходимые БМП под прикрытием штурмовой авиации и танков просачивались по балкам и оврагам вглубь немецкой обороны, создавая угрозу охвата с фланга, а то и обхода с тыла. Эти подразделения из 3-5 БМП заставляли сниматься с места очередную позицию. Стрельба вниз для противотанковых средств была сложновата, им пришлось бы вылезать из своих укрытий, но так они подставлялись бы под огонь с дальних дистанций танков и самоходок, что неспешно шли вперед, страхуя просачивающиеся по флангам ДРГ. причем несколько немецких взводов промедлили с уходом со своих опорных пунктов и были перехвачены нашими ДРГ, которые раскатали отходящих немцев кинжальным огнем из засад, но отходили не все. Два ротных опорника, оборудованных кое-как, но с уверенным в своих силах командиром, пришлось все-таки обходить. Мы оставили лишь три взводные группы при поддержке одного танка каждая, чтобы только они не ударили в тыл нашим наступающим частям. А эти части тем временем медленно продвигались вперед, ведь БМП приходилось преодолевать неудобья, чтобы не подставиться под выстрелы средств ПТО, соответственно, и танки, шествовавшие по дорогам или более-менее ровным участкам, не могли спуртовать, иначе их бы подбили из еще не выдавленных дакшниками опорников. Но, хотя и медленно, но дело двигалось. За 4 часа мы прошли тремя клиньями более 20 километров, дакшники находили возможность поднажать на удаление от очередного опорника, и лишь при приближении к нему скорость продвижения снижалась, так как надо было спешивать пехоту, чтобы она защитила БМП от гранатометчиков, ну и если попадут в БМП, чтобы не погибло много народа. А на дистанциях менее 50 метров до немецких окопов БМП и вообще притормаживали, поддерживая огнем пехоту, пока она карабкалась вверх по склону балки к немецким позициям. Немцы пытались кидать вниз гранаты, но на этот случай пара БМП оставалась чуть поодаль, метрах в 200, откуда уже были видны брустверы немецких окопов, и садили по ним из пулеметов, только чтобы фрицы не могли высунуться и кинуть гранаты прицельно. В свою очередь, эти БМП поддержки были недоступны для огня немецких противотанковых средств, гранатометчики не могли высунуться из-за огня этих БМП, а орудия не были рассчитаны на стрельбу по дну балок и оврагов, их сектора захватывали только открытые пространства, по которым могут пройти танки. Опасность представляли только гаубицы и минометы, так что за ними шла настоящая охота, воздух был напичкан нашими истребителями и штурмовиками, которые ловили малейший дымок в окружающем пространстве и, завидев его, тут же кидались на цель, пусть даже и пустую. Правда, корректировщики артогня также были зажаты в окопах сильным пулеметным огнем, поэтому они не видели, где именно находятся наши пехотинцы, и немцам приходилось вести огонь вслепую, причем не очень близко к своим позициям, либо дальше, либо ближе по оврагу, иначе из-за малых дистанций от склонов оврагов до краев немецких окопов снаряды могли залетать и к своим. Так что, начиная атаку снизу вверх почти напротив опорника, наши бойцы были как бы защищены близостью к этим окопам, а БМП поддержки, наоборот, находились далековато от обстреливаемого места, наступающие попадали либо в глаз циклона, либо находились вне его. Так что, полчаса на обнаружение 15 минут, на сближение 15 минут, на взятие опорника, каждый час мы продвигались вперед на 5-10 километров, некоторые опорники немцы пытались обустроить совершенно в спешке. А так многие удобные для обороны места не были оборудованы, а то и заняты. В предыдущие дни немцы стремились вперед, поэтому не обустраивали глубоко эшелонированную оборону. А вслед за клиньями, все глубже проникавшими в немецкую оборону, шли легкопехотные батальоны, которые занимали фланги. Несмотря на постоянные удары штурмовиков, немцы под прикрытием дымовых завес смогли организовать несколько контратак, но сильная привязка немецкой бронетехники к дорогам сыграла свою роль. Мы выставили на этих направлениях усиленные завесы из разнообразных ПТО, от танков и самоходок до расчетов СПГ, в которых немецкие атаки вязли, как мухи в меде. Уже к полудню немцы больше занимались вытаскиванием своих оставшихся подразделений на восток, отсутствие авиационного прикрытия не оставляло им никаких шансов устоять перед превосходящими силами. Еще бы, они ведь поперли на почти 700 противотанковых стволов, если считать и БМП. Мы вдруг прочувствовали, что об обороне нам больше беспокоиться не надо, перемелим все, что подгонит. Но мы рано успокоились, развивая наступление на восток. Мы слишком увлеклись накачиванием головы каждого из клиньев. Фланги тоже старались укреплять, но менее активно. Мы предполагали, что разбитые прорывом немецкие части еще минимум 2 часа будут собирать свои разрозненные подразделения и группироваться в какие-то более-менее крупные силы. Немцы сгруппировались быстрее. К этому моменту вся местность уже была затянута дымкой от костров и дымовых шашек, к тому же пошел дождь, так что эффективность воздушной разведки резко упала. Да и удары с воздуха стало наносить сложнее. Поэтому вынырнувшая сбоку группа из 10 танков и 2 рот немецкой пехоты стала для нас неожиданностью. Немцы вломились в порядке нашего легкопехотного батальона, который еще только подходил к назначенным ему рубежам обороны. Батальон был необстрелянным и недоукомплектованным, безо всякой бронетехники, и единственным его плюсом было то, что он оказался поблизости, потому его и бросили на это направление, чтобы хоть как-то прикрыть кусок нашего фланга. И если бы он успел хоть как-то окопаться, он, может, и выдержал бы удар. А так, практически в походных порядках, он был буквально разметан немецкой атакой. Правда, передовой дозор, первым завязавший бой с немцами, дал 3 минуты на то, чтобы развернуть 2 СПГ и начать отводить в сторону обоз из 7 грузовиков, 2 вездеходов и 20 повозок. Нам даже удалось подбить один из немецких танков, когда они начали выходить из балки, по которой шли на север. Но на этом успехи первого этапа боя закончились. Немецкие автоматчики с МП-43 и 2 пулеметные отделения их пехоты поставили слишком плотный заградительный огонь, чтобы даже пытаться высунуться с гранатометом. И под этим прикрытием танки постепенно продвигались вперед, выкуривая своими снарядами небольшие очаги сопротивления нашей пехоты. Немцы наступали 3 группами, и по центру и правому флангу быстро рассекли нашу цепь, которая еще пыталась как-то преградить им путь вперед. А вот на левом фланге немецкие танки вляпались в заболоченный участок, шедшие все чаще дожди оставляли им все меньше возможностей для маневра. Но с танками против автоматов маневр был особо не нужен. Постреляв не более 10 минут, наша пехота, подхватив раненых и что попалось под руку из тяжелого оружия, рассыпалась по окрестным балкам и оврагам на мелкие группы. Лишь оставленные в качестве прикрытия группы из 3-5 бойцов немного придавили массированным огнем ручных гранат продвижение немецкой пехоты, и под прикрытием дымовухи также оторвались от наступавших немцев. Появилось несколько минут, чтобы перевести дух. Казалось, с нарушенным управлением, батальон должен был прекратить всякое сопротивление. Но бойцы, отдышавшись, начали как-то соображать. Первым делом мелкие группы, на которые рассеялся батальон, стали отправлять по округе разведчиков, через которых были установлены связи с соседними группами, находившимися порой в паре десятков метров в соседней ложбинке. Разведав, что путь на север еще не перекрыт, наши из подручных средств организовали несколько десятков носилок и отправили в тыл раненых. Оставшиеся же пересчитали оружие. В 3 соседних балках, расположенных ближе всего к немцам, было по 2 РПГ с 7 выстрелами на оба ствола и 1 СПГ с 5 выстрелами, все, что успели прихватить сначала из обоза и потом с позиции при отступлении. Немцы, подтянув силы, снова пошли в атаку и были неприятно удивлены, когда увидели, что им навстречу двигалась наша пехотная цепь из десятка групп по 5-7 человек. У наших бойцов сработала программа «Видишь, стреляй, не видишь, ищи». Вот они и пошли искать девшихся куда-то фрицев. Первые минуты столкновения принесли плоды. Вырвавшиеся вперед немецкие танки схлопотали 2 попадания из гранатометов. «Пантеры» шли по дну балки, и один из выстрелов, произведенных с ее западного склона, попал прямо в крышу тут же взорвавшегося от детонации танка. Второй танк отделался легким испугом. Реактивная граната попала в противокумулятивный экран на башне и лишь чиркнула струей вдоль брони. Но «Пантера» все равно предпочла дать задний ход. Тем более, что до взорвавшегося собрата было менее 30 метров. Пехота же вступила в перестрелку по склонам балки и наверху, заросшим кустарником. Поначалу, после взрыва танка, мы еще как-то отжимали немцев на юг, но вскоре немецкие пулеметы стали выкашивать кусты как безумный газонокосильщик, так что невозможно было поднять головы, да и шедшие следом танки, хотя подбитая «Пантерой» преградила им путь, начали обстреливать склоны балки, отчего их выступы и неровности перестали быть более-менее надежным укрытием. Так что, изредка пощелкивая своими самозарядками в сторону немцев, наша пехота стала откатываться на север, остановив их продвижение только через 70 метров, когда балка начала загибаться на восток и немецкие танки прекратили огонь. Но скоро они пройдут на юг, выберутся из балки, и тогда их уже ничто не удержит. Оба гранатомета были потеряны в ходе этого скоротечного боя, а гранатометчиков сейчас перевязывали и заклеивали, чтобы отправить в тыл. Хотя, судя по звукам, тыла скорее всего уже не было. Танковая стрельба велась уже и на востоке, и на западе. Там немцы рискнули двинуть танки по открытой местности и не прогадали. Противотанковых средств у нас там не было. Авиация тоже была непонятно где, так что они вполне комфортно продвигались поверху между балками, отдавливая нашу пехоту все дальше на север. С авиацией же вышла досадная задержка. Из-за быстрого роста армии в последние 3 месяца мы не успевали насыщать ее радиосредствами, поэтому в батальоне было всего 5 раций старого образца, 3 взводных, с дальностью связи 2 километра, были в ротах, а 2 ротных, с дальностью 5 километров, были батальонным средством связи, 1, для связи с ротами, которые работали в общей батальонной радиосети, и 1, для связи с полком, конечно, очень уязвимая система, чтобы поддерживать связь со всеми 3 ротами, внутрибатальонному узлу приходилось быть обязательно между всеми ротами, уменьшая возможность выхода из-под огня, да и роты далеко не отпустишь. В принципе, с легкопехотными батальонами предполагалось, что они будут занимать участки обороны в 2-3 километра, так что для обороны это было не так уж критично. Но когда надо перемещаться, могут возникать потери связи как минимум с полковой радиосетью, как сейчас и случилось. К тому же при немецком наступлении были потеряны сразу 2 ротные радиостанции, которые в целях безопасности хоть и находились в разных машинах, но неподалеку. 1 машину вместе с радиостанцией накрыло минометным огнем, а 2-ю радиостанцию, хотя и успели вытащить из машины, но не успели даже развернуть. Снаряд из танковой пушки прошил ее осколками, когда связисты разворачивали направленную антенну неподалеку. Из взводных же радиостанций после первого удара осталось только 2, и 1 из них комбат отправил на запад, чтобы установить связь с командованием и передать сведения об атаковавшей батальон немецкой боевой группе. Связистам выделили 3 мотоцикла, и они ушли в дождливую даль. Мотоциклы были уже нашего производства, «Минск-1». Название, если честно, предложил я, по старой памяти. Точнее, я предложил «Минск», но когда меня спросили, а почему «Минск», я ответил: «Ну, не хотите «Минск», пусть будет «Минск-1». Все поржали и приняли это название. Я-то подозревал, что наверняка собирались предложить какой-нибудь «Стамавил» или «Мотовил». С появлением новой техники и станков собственного производства многие порывались давать им такие названия. Мне даже как-то приснился сон, что операционную систему «Виста» назвали именно в честь В.И. Ленина и Сталина. Но, шутки шутками, а если мы потом будем выходить на международные рынки, название все равно придется менять, как, например, «Жигули» заменили на «Ладу», поэтому я закладывался на будущее, каким бы оно ни было. Так мотоциклы стали «Минском-1». В девичестве они, правда, были «Цундапом КС-750», и первые экземпляры нашего производства были далеки и от прародителя, и от совершенства. Но нам надо было растить конструкторов и технологов, поэтому студенты усиленно набивали руку, отлаживая и конструкцию, и приспособления для производства различных деталей. Так что летом 43-го мы вышли на производство уже 100 мотоциклов в неделю с перспективой роста до 250, спецоснастка была отлажена, знай только гни, штампуй и сваривай на автоматах, разработанных специально под эту модель. Правда, по трудоемкости изготовления «Минск-1» оказался не намного проще «Кюбельвагена», сначала заднеприводного, тип 82, а потом, когда немцы соизволили начать в 42-м выпуск полноприводного тип 87, и такого варианта. И выпускали мы их тоже по 100 в неделю, правда, без возможности наращивания, все-таки автомобиль, более объемная конструкция, и у нас пока не было дополнительных производственных площадок. Точнее, они были, но мы там начинали запуск в производство внедорожника «Пинск». Он и пошире, и подлиннее, и двигатель мощнее в 2 раза, да и внешне более презентабельный, даже с возможностью установки нормальной крыши, ну, когда у нас руки доберутся. Это была уже наша разработка, да, основанная на немецких конструкциях, но уже вполне самостоятельная. Хотя и мотоциклы нам пришлось осваивать чуть ли не год. Сложнее всего оказалась карданная передача, пришлось подбирать и металл из доступного нам ассортимента, и термообработку, да и с нарезкой конических передач пришлось повозиться. Я-то все еще ворчал, что все немцы, что нам попадались, были с такой передачей, хотя по своему детству из 80-х я помнил, что мотоциклы были с основным сцепным приводом. Но все цепи на тот момент у нас шли на нашей версии дизеля В2 и его усеченных вариантов для вездеходов, БМП, грузовиков и тракторов. Штука оказалась тоже сложной, хотя и избавила нас от нарезки конических шестерней. Правда, к 43-му мы уже лихо их нарезали с использованием протяжек и последующей чистовой обработкой, так что даже поставляли на заводы в СССР, и учились их нарезать именно на мотоциклах. В общем, работали все-таки не зря. И еще я порадовался, что в качестве образца мы взяли Цундап, а не, скажем, мотоциклы фирмы BMW, R75 или R71, которые взяли за основу советские конструкторы для своего М72. Какие-то они были нелепые, прозрачные с их большими промежутками между мотором и рамой, тогда как монолит Цундапа выглядел мощно, солидно, чего стоили одни дуги, идущие с наклоном от рулевой колонки, под бензобаком, и до самого заднего колеса. Красота. Вот на этой красоте связисты и рванули на запад. Рацию везли уже на новой модели, с приводом и на коляску, а сзади в качестве страховочного транспортного средства шел еще старый вариант Минска, без привода. Мы осваивали все постепенно. Ну а в дозоре шел мотоцикл без коляски, с одним ездоком. Он и попал первым под очереди, вильнув напоследок мотоциклом в кювет, по которому сначала ползком, а потом уже и пригнувшись, выбрался к своим только через 2 часа. Шедшие же на удалении мотоциклы с колясками, не раздумывая, свернули в поле. Мотоцикл с приводом на коляску перевалил через кювет сравнительно легко, а вот второй пришлось вытягивать на руках, под свист пуль, летевших от засады метров на 700, а потому уже не точно. Дальше последовал быстрый рейд через поле, затем по дну балки, вброд через ручей, где полный привод снова показал себя во всей красе, перетащив в воде мотоциклы и ездоков чуть ли не по топливный бак. Только и оставалось смотреть, чтобы не залило рацию и батареи. А старичка снова пришлось перетягивать чуть ли не по пояс в воде. Вылетев через 3 минуты на опушку небольшого леска, связисты снова попали непонятно под чей обстрел. Мотоциклы-то что у нас, что у немцев, внешне почти одинаковые. Так что, больше не пытаясь испытать судьбу, связисты вернулись под защиту деревьев и стали разворачивать аппаратуру. Ехать дальше — высок риск вляпаться в еще одну засаду, кто его знает, кто тут шастает. И только тут выяснилось, что им не дали ни позывных, ни паролей, ни даже действующих на это время частот полковой, а уже тем более дивизионной радиосети. Полчаса радист провел за поиском работающих станций. Попытка вклиниться в чью-то передачу ни к чему не привела, его послали и перешли на другой канал, а на какой — пойди теперь поищи среди полутора десятков доступных его раций, могли уйти и на другие диапазоны, там уж не услышишь. Пришлось разворачивать длинную антенну, устанавливать противовесы, чтобы уменьшить потери электромагнитной энергии в земле, и только так смогли нащупать хоть кого-то, кто их не сразу послал. Да и то пришлось переставлять провода 2 раза, пока не нащупали нужное направление. Так что сообщение было передано только через час после ухода от батальона. На принимающей стороне его выслушали, но не сказали ни да, ни нет. В общем-то правильно, пароль он не назвал, так что там не знали, кто передает, то ли свои, а то ли немцы снова затеяли радиоигру. Для этого у них был достаточно людей, свободно говоривших на русском, как самих немцев, так и русскоязычных из разных народностей. Оставалось только ждать. Глава 5. Но помощь пришла с другой стороны. Пока мы получали поддых в основании южного наступающего клина, немцы нанесли удары по его голове. Ударная группа из десятка «Пантер» и 3 десятка «Четверок» при поддержке 2 батальонов пехоты ударила с севера по челюсти, которой мы собирались отхватить один из опорников уже в 10 километрах западнее Орла. Фланговый удар пришелся по ротной группе из 7 БМП, 3 танков и 5 вездеходов. Танки были потеряны сразу, и еще 2 БМП также остались на поля боя, а остальная техника, похватав с поля боя раненых, быстрее собственного визга занырнула в низинку, на время спрятавшись от губительного танкового огня. По ней ломанулась на восток, потому что больше было некуда. Пробило хлипкое охранение из 2 пулеметных гнезд и взвода пехоты и вышло на немецкую транспортную колонну, что везла подкрепление и боеприпасы. Все еще напитанные адреналином, наши мотострелки прошлись вдоль нее огненным смерчем, раскидав по обочинам горящие останки машин и десятки трупов в немецкой форме. Отдышаться удалось лишь через 15 минут, когда группа, свернув на юг, зашла в небольшую балку, заросшую кустарником и деревьями, и уже оттуда удалось установить связь с основной группой. Между тем немцы, расплющив северную челюсть атаки, набрали инерцию, прошли к западу мимо своего опорника и хорошенько так вломили и южной челюсти, также совершенно не готовой к атаке с фланга, слишком привыкшие к авиаразведке, Наши бойцы как-то упустили необходимость выставлять фланговые охранения. К счастью, при атаке немцы замешкались с преодолением неглубокой балки, поэтому южная группа не потеряла ни одного танка, хотя атаку также пришлось сворачивать. Но оказалось, что разлетевшиеся в разные стороны челюсти охватили другую немецкую боевую группу, мотопехотный батальон, правда, еще на грузовиках, зато с пятью танками, что шла на северо-запад, высвобождать тот же самый опорник. Группа была замечена авиаторами, что рискнули пролететь под низкими облаками, поэтому наши устроили ей неплохой огневой мешок, одновременно отбиваясь еще и от наседавших с севера, а также прикрываясь от оставленного нами в покое опорника, да еще одной рукой в виде остатков северной челюсти загребая в тылы южной боевой группы. Экс-северные уже не имели тяжелой бронетехники, поэтому преград для них почти что не было. Пробурившись через овраги и косогоры почти по прямой, они вышли через 17 минут в тылы южной боевой группы и рассекли ее на две части, тут же завернув на восток для зачистки того фланга, тогда как экс-южные пробились своими БМП навстречу и завернули уже на запад, с той же благой целью. Тем временем северная боевая группа немцев, получив пополнение, возобновила атаку, окончательно отрезав воссоединившуюся голову от остального клина. «Да и черт с ними», — сказала голова своими кое-как собранными челюстями и пошла на юго-запад. И через полтора часа, растоптав по пути несколько мелких групп немецкой пехоты, она наткнулась на поисковую передачу того самого избиваемого легкопехотного батальона. Передача шла открытым текстом, пароли и позывные были незнакомы, так что была вероятность, что ее ведут немцы. Но буквально через полминуты по характерным интонациям и матеркам проводивший передачу ротный легкопехотников был опознан бывшим сослуживцем, и командир группы решил рискнуть. Атака прошла стремительно. Не ожидавшие удара с тыла, немцы заметались под автоматными очередями и гусеницами. Повторялась ситуация, в которой оказалась наша атакующая группа буквально два часа назад. Вот только у немцев не было бронированной техники высокой проходимости, на которой те могли бы улизнуть либо быстро выставить засаду по флангу наступления. Легкая пехота была спасена, и по всей территории западнее Орла шла возня таких небольших групп, которые атаковали, окружали или сами попадали в окружение, выскользали из-под удара или прорывались к своим, так что уже атакующие становились окруженными. И чем больше мы и немцы подбрасывали в этот район пополнений, тем все сложнее оказывалось нащупать свободный от войск противника путь, так что уже к следующему утру вся местность была скована огнем наших и немецких подразделений, поэтому ни у них, ни у нас уже не было возможности продвинуться ни на шаг. Мы не могли использовать штурмовики и бомбардировщики из-за погоды, а немцы еще не подтянули артиллерию, обеим сторонам нечем было перемалывать врага. Война замерла, но она продолжалась южнее, так как мы старались пропихнуть на юг как можно больше войск, чтобы как можно дальше зайти в своем наступлении, то там и оказалось достаточно сил, чтобы завернуть часть на восток и пойти по практически пустым немецким тылам. Две группы численностью в три танковых батальона и три мотопехотных двинулись на восток от двух городов, Дмитровск-Орловского, расположенного в 90 километрах к юго-западу от Орла, и Дмитриев-Льговский, в 50 километрах южнее, и от которого до Курска было 120 километров. От обоих городов до шоссе Курск-Орел было 50 километров, и обе группы прошли это расстояние за 3 часа, попутно сбивая небольшие гарнизоны в населенных пунктах. Все крупные немецкие части, что находились на нашем Восточном фронте, были сосредоточены у Курска и Орла, поэтому продвигались мы быстро, а следом шли уже пехотные, а то и легкопехотные батальоны, мы столбили территории. В итоге первая группа заняла Крымы, расположенные в 60 километрах на юго-запад от Орла, а вторая – Фатиш, расположенный на таком же расстоянии, но уже на север от Курска. Между Крымами и Фатижем еще оставался зазор почти в 100 километров, но группы, дождавшись смены пехотными соединениями, рванули каждая к своей цели. К сожалению, Орловская группа была остановлена встречным боем с танковым батальоном и полком пехоты. Немцы пытались обойти пересеченную оврагами и балками территорию к западу от Орла, где развернулись суматошные бои множества мелких групп наших и немецких войск. А вот курская группировка долбанула с тыла мотопехотную дивизию, что прессовала наших танкистов из 3-й танковой, и вскрыла кольцо окружения вокруг наших войск. Немецкая оборона к северу и востоку от Курска тут же начала сыпаться, и этот процесс ускорился, Когда от Ильгова подошли еще 3 танковых и 5 мотопехотных батальонов, они не ломились напрямки, а прошли 40 километров на северо-восток по водоразделу, там свернули на юго-восток и прошли в десятки километров от шоссе, развалив немецкую оборону на западном берегу Большой Курицы в районе Лукино, а в образовавшуюся прореху сплошным потоком шли наши войска. За 3 дня мы пропихнули на юг от Брянска более 100 тысяч человек, 500 танков, 200 самоходок, под 1000 БМП и около 3000 вездеходов. И сейчас эта стальная лавина, продираясь по начавшим раскисать дорогам, холмам и оврагам, валила на восток, стараясь пройти как можно дальше. Перейти через Сейм под Курском нам пока не удалось, немецкая танковая дивизия, хотя и существенно потрепанная, могла оказать в обороне на открытых участках неплохое сопротивление, особенно по БМП и уж тем более по вездеходам. Поэтому мы только освободили восточную часть Курска с железнодорожной станцией, и на этом все. Надо было выставить заслоны максимально далеко на восток, в расчете перерезать как можно больше путей, ведущих на север, к наступающей на Москву немецкой группировке. Тут главное было сечь, чтобы она не развернулась и не отрезала наши вырвавшиеся части. Истребителям пришлось летать порой на 100 метрах, чтобы отслеживать перемещение крупных немецких колонн. Проклятая низкая облачность мешала нам реализовать абсолютное превосходство в авиации, что сложилось на Южном фронте после разгрома 3 немецких аэроузлов 3 дня назад. Но дожди ограничивали и подвижность немецких соединений. Немцы не успевали ни выйти из окружений, ни выставить заслоны на пути прорывов. А крупные населенные пункты с сильными гарнизонами, от роты и выше, мы просто обходили, оставляя их пехоте и тяжелой бронетехнике. Да и второстепенных дорог хватало, чтобы не только БМП, но и танки шли все дальше на юг и на восток. Мы наступали по расходящимся направлениям, и это нас почему-то не пугало. Точнее, мы знали, почему. Всего на восточном фасе фронта у нас было 800 тысяч человек, на южном – 500, а противостояло нам не более 300 тысяч, причем большинство, именно на восточном фасе нашего фронта, где немцы накачивали свою наступающую на север группировку. Они все еще рвались к Москве. Ну и в котлах и полукотлах между Брянском и Гомелем еще застряло 150 тысяч, обложенных 400 тысяч бойцов. В общем, пока расчеты показывали, что мы справимся, все подвижные соединения немцев были скованы боями у Курска и у Орла и севернее него, тогда как наши растекались во все стороны, преимущественно на БМП и вездеходах. Наш прорыв немцам просто нечем было останавливать, и мы пользовались моментом. Утром 29-го начало распогоживаться, и наша авиация, что штурмовая, что истребительная, заработала с удвоенной силой. Истребители, правда, работали больше как разведчики, лишь иногда обстреливая немецкие колонны, а вот штурмовики развернулись вовсю. К 10 утра мы наконец выдавили немцев с территории севернее Сейма, между Ильговом и Курском, и 2 клиниями пошли на юг. Немецкая танковая и остатки мотопехотной дивизии, похоже, не стали дожидаться, когда их прижмут к Сейму, и начали откатываться на юг. Тут-то их и подловили несколько волн штурмовиков. В боях предыдущего дня немцы потеряли почти все свои СУ, они прикрывали в основном артиллерию, и когда мы вскрыли с тыла немецкую оборону и фрицы стали оттягиваться на юг, СУ и артиллерия наконец оказались доступны и для наземных войск. Как немцы не старались прикрыть свои отходящие колонны от нападений, наши БМП продирались по неудобиям на фланге транспортных коридоров, что фрицы пытались обезопасить дозорами с самоходками и танками, расставленными на окрестных холмах, и не упускали момент подстрелить пару-тройку передвигающихся единиц фашистской техники или высадить очередь из крупняка по пехотной колонне. Да и по дозорным тоже стреляли, или же наши самоходки выезжали на соседний холмик и устраивали перестрелку с дальних дистанций. Фрицы-то уже знали про наши кумулятивы, поэтому их нервы не выдерживали и они прятались за неровностями, оставляя неприкрытыми целые сектора, по которым БМП подбирались поближе. Мы добивали подранка.